«Слушаюсь», — ответил Франческо и, посмотрев неодобрительно на Соню, бесшумно вышел. «Это самые лучшие слуги», — пояснил Онорио. «Они честны и преданы, к тому же не делают детей служанкам, а свою несчастливую любовь оплакивают в одиночестве». «Кто тебе сказал, что я буду здесь жить?» — спросила Соня. «Это я сам сказал. Разве недостаточно?» «Для меня недостаточно». Соня решительно направилась в спальню. Онорио бросился за ней. «Послушай, Соня, не будь дурой, ведь ты моя женщина, только моя. Ты сама уже это поняла. Так что не уверяй меня, что любишь Джулио де Броса. К тому же он никогда на тебе не женится. В отличие от тебя», — с иронией сказала Соня. «Я уже женат на десятки влиятельных компаний. Так что развод не сулит мне ничего, кроме финансового краха. У тебя еще и любовница есть. Все давно кончилось, и бельем поросло». Соня стала поспешно одеваться. «Спасибо за доставленное удовольствие», — с королевской вежливостью сказала она. «Это была незабываемая ночь». «Брось эти шуточки, детка. Ты считаешь, я просто хотел взять тебя?» «Соня», — его голос стал хриплым, — «я люблю тебя. Я правда очень люблю тебя». Соня вспомнила предсказание Ирены и то, что сказал когда-то Джулио. «Он добьется тебя. Он возьмет тебя. Ты будешь его». Или как они там предрекали? Нет, она не хотела, чтобы ее судьбой кто-то распоряжался. Пусть даже эти кто-то самые высшие тайновидцы. «Послушай», — сказала она, — «сегодня у меня очень трудный день. Работы не в проворот. Договорим в другой раз». Онорио преградил ей дорогу. «С сегодняшнего дня ты больше не работаешь. У тебя будет все, что ты только пожелаешь. Подожди минутку». Он догнал ее в дверях и подал ей маленькую коробочку. «Открой», — почти грубо приказал он. Соня открыла коробочку и увидела камень необыкновенной красоты. Это был бриллиант не меньше 5 каратов в форме ладьи, оправленный в белое золото. «Этот подарок должен быть стоить намного дороже того гарнитура из бирюзы, который он прислал ей после карнавала». «Что скажешь?» — спросила Норио. «Миленькая вещичка», — спокойно ответила Соня и, закрыв коробочку, вернула ее Савель. «И все? Ты вообще представляешь себе, сколько этот камень стоит?» «Приблизительно представляю, но себя оцениваю все же дороже». Сказав это, Соня сама испугалась собственной наглости, но, уходя, поймала растерянный взгляд Норио и поняла, что победа осталась за ней. У подъезда возле кремового Роллс-Ройса у распахнутой дверцы стоял шофер в синей униформе. «Прошу», — галантно поклонился он. «Кто вас послал?» — удивилась Соня. «Сеньор Савелли. Благодарю вас, но я предпочитаю пройтись пешком». Легко ступая в своих матерчатых спортивных туфлях, она пошла в сторону Корсо Венеция. Ей надо было обязательно заскочить домой, чтобы взять сумочку с косметикой и позвонить в студию. Она уже немного опаздывала. Дверь квартиры была заперта изнутри. Силия, женщина, которую ей рекомендовал Джулио, как всегда оставила ключ в замке. Пришлось звонить. Дверь открыл Джулио. В его взгляде она прочла грусть и нежность. «Что ты здесь делаешь?» — зло спросила она, и слезы сами собой потекли из ее глаз. Джулио обнял ее за плечи, и тут она по-настоящему разрыдалась. «Я приехал вчера поздно вечером и сразу же отправился сюда», — начала рассказывать Джулио. «Уже поднявшись на площадку, припомнил наш с тобой последний разговор. Ты рассказала, что Онорио Савелли назвал в честь тебя танкер и просил тебя присутствовать на освящении. Я решил, что не имею права мешать тебе жить своей жизнью», и, не позвонив, ушел. Конечно, это была чистая правда. Вот почему Бобби вилял хвостом у двери. Он учуял Джулио. «Значит, ты ушел?» — в порыве ревности крикнула Соня, — «чтобы провести ночь Федерико и Ромео.